Усатый зам шерифа Чак Мартон, задумчиво постукивая средним пальцем по нагрудному Магендавиду, изрекает в пространство: «Как-то все оно не того. Если их, этого, как они сюда того, а те, кого не того, зачем того, и откуда, того этого, вместе и здесь, расшифровке не подлежит, да и не нужно. Полностью солидарен. Ясно, что ничего не ясно, а чтобы было ясно, надо прояснить вопрос, то есть расспросить уже не нас, а прибывших с колонной, разобраться как следует, и уже потом наказывать кого попало. У меня таких полномочий, здесь и сейчас, нету, но у шерифа, есть, и у Мартона как шерифского депуты тоже. На стоянке народ выгружается из машин, сами тачки со всем содержимым остаются под охраной и ответственностью округа Алама, за воровство тут, в строгом соответствии со старыми добрыми порядками Среднего Запада, либо вешают на месте, либо, вывалив в дегте и перьях, дают пинка под зад и отправляют на корм новоземельным зверушкам, и я бы поспорил, который из вариантов гуманнее. Пара физиономий новоприбывших мне смутно знакома, вроде видел в дороге, на привале, а Авертоны с радостным возгласом обнимают дальнобойщицу, а нет, ту самую барышню с толстой светлой косой. Фениев с уверенностью опознать не могу, ни при таком освещении, по крайней мере, в тигриной афганке даже и не видать никого. Полевой камуфляж, как и любая другая одежда, на особую примету не тянет, но тем не менее. А вот командира минитменов, который с мечом Гедеоновым, этого узнаю, ага, как раз что-то обговаривает с Мартоном, и морда у замшерифа в процессе разговора становится еще более озадаченной. Затем Мартон встряхивается, берет у одного из охранников мегафон, дабы не напрягать глотку, и объявляет: «Добро пожаловать в славный город Алама, любезные дамы и господа, добро пожаловать. Все, кто пришел сейчас с конвоем, могут обустраиваться на отдых где им будет угодно, однако завтра с утра, часам к 9, прошу посетить офис шерифа для снятия свидетельских показаний и пределы города до этого не покидать. Спасибо за внимание». Выключает мегафон и что-то тихо говорит минитмену, тот пожимает плечами и кивает, после чего замшерифа широким шагом подходит ко мне: «Влад, вам от имени шерифа и округа Алама предлагаю выбор, или вы сейчас тоже отправляетесь спать и завтра после 9 вместе со всеми слушаете, что мы там решили, или прямо сейчас иду к шерифу и помогаю решать». «Продолжаю я, почти что в яблочко», хмыкает Мартон. «Не к шерифу только, а в орденское представительство патрульных сил. Они вас рекомендовали, они пусть свою рекомендацию и применяют к делу. Массаракш, лейтенант Мерсье, значит, не только помнит, при каких обстоятельствах мы познакомились, но и знает кое-что из моей позднейшей карьеры. Не просто орденской, а конкретно насчет подработки на патрульные силы Порто-Франко. Нет, оно не секрет. В курсе и многие орденцы, и, конечно же, нынешнее мое начальство. То, что сейчас меня в подобном направлении не задействуют, свидетельствует лишь об отсутствии у Крафта актуальных задач по этому профилю. Но светиться все равно не хотелось бы. Так что я, конечно же, соглашусь, чтобы меня применили к делу, а вот Мерси поставлю четкое условие, вся слава ему, обо мне не упоминать. Суверенная территория Техас, Г. Алама, суббота, 17.03.22.27.23. Представительство патрульных сил в Алама размещается в одном здании с Орденским банком. Сотрудники последнего, само собой, удалились на отдых, а вот у Мерсье сегодня сверхурочные. Ну и у меня, разумеется, даром что неоплачиваемые. Данные какого черта тут произошло мне Мерсье выложил сразу, я их 5 минут переваривал и еще 10. Приходил в себя от такого поворота судьбы. Вот уж действительно, где найдешь, где потеряешь. В двух словах, Чак Фрисби и его фении, не бандита с большой дороги, а честные подручные одного из семейств Ньюрина. Конкретную семью и ранг Фрисби вон и мне Мерси не озвучил, да и не сильно я в тех мафиозных рангах разбираюсь, только по крестному отцу помню верхушку пирамиды, Дон Консильери по режиме. В общем, Честным труженикам тамошнего синдиката разбой на большой дороге противопоказан под страхом занесения строгого выговора горячим свинцом в затылок или холодным железом в печень. Потому как большие боссы, прежде всего, прагматики, и наиболее полезным считают то дело, которое приносит максимум прибыли при минимуме риска. Справедливо для ордена, справедливо для правительства любой территории, справедливо и для пяти семейств. Так вот, главные мафиози Ньюрина на практике убедились, что стричь честные купоны с большого потока любителей оторваться на азартных играх и прочих радостях бытия, а также намеренных по-тихому прикупить что-то не считающееся законным на других территориях, выходит много выгоднее, чем разбойничать за счет представителей этого самого потока, ибо оно и расходов выходит больше, и вероятность успеха ниже, и падает трафик желающих посетить славный город Ньюрина, то есть уменьшается основная прибыль синдиката. Короче, невыгодно, а поскольку мафиози работают ну никак не за идею, сей факт до всех своих подчиненных они донесли. Даже и охрану дорог на суверенной территории Невада и Аризона взяли на себя и вроде справляются не хуже минитменов и конфедератских вояк. Вопрос: что заставило фениев изобразить из себя лжеконвой? Ответ: тонкий намек босса, не фрисби, кое-кого повыше. Вопрос: какого черта босс решил пренебречь общим правилам, с риском получить на собрании благородных донов тот самый выговор? Ответ: у босса была наводка на содержимое одного из грузовиков, как Хейх, наш пленный, Джош, который, шерифу и говорил. Наводка настолько вкусная, что босс решил пойти стопами некоего персонажа из Шрека и объявил своим людям: некоторые из вас могут погибнуть, но это жертва, на которую я готов пойти. Вопрос: и что же босс предполагал руками фрисбиса товарища найти в грузовике? Ответ: деньги, наличные, много. На мое ип Мерси пожимает плечами: сам понимаешь, поток наличности в заведение Рина втекает куда активнее, чем вытекает, и разница сия через вторые-третьи руки оседает на различных банковских счетах. Счета-то ладно, они безналичные, а вот соответствующие им мешки реальных денег куда-то же потом девать надо. И не просто куда-то, а вернуть эти излишки наличности в оборот, распределяя по банковским отделениям других городов. Однако староземельный инкассаторский фургончик в здешних условиях проживет примерно столько же, сколько оставленная на крыльце студенческой общаги бутылка пива. Вот и разработали банкиры реноход верблюдом, втихую собрав коробки с особо ценным содержимым в обычный непримечательный грузовик и отправив обычным конвоем, мол, лучший способ сберечь что-то ценное – это не выставлять его на показ. Хороший принцип, вслух соглашаюсь я. Ага, кивает орденец. Вот и один из боссов местного синдиката проникся красотой плана, когда получил расклад этой схемы и примерные координаты конвоя, с которым должен был идти грузовик. Дальше босс по своим каналам проверил, верна ли схема, ухмыляюсь я, и когда ему подтвердили, что так и есть, послал фрисби на перехват, изобразить конвойную группу. Интересно, а почему он решил, что фрисби не удерет с добычей? За такой куш, как 5 тонн бабла, это даже золотом выходит 50 миллионов IQ, а пластик компактнее и легче на порядок, то есть сумма вообще запредельная. Мерси кивает. Правильный вопрос, Влад. Зафиксируйте, об этом Хейга надо будет порасспрашивать особо, но уже потом, когда закроем основной вопрос. А пока вы не дослушали самое интересное. Да я уже сам сообразил, что там дальше. Никаких денег в грузовик никто, понятное дело, не клал, зато в кузове неучтенными пассажирами заранее укрылись несколько тренированных боевиков, которые по плану должны были ударить по фениям, когда те полезут вскрывать груз. Наверняка и на броневик управу припасли, муха в упор и танк возьмет. Муха, переспрашивает орденец. Извините, я в натовских моделях этого направления не разбираюсь. У русских так зовется РПГ-18, легкая базука. А, понял, о чем вы. У наших бойцов в нише легкой базуки или сингапурский армбруст, или американский 1.36, танк в упор они разделают, согласен, но из такого стрелять, когда прячешься в кузове грузовика, да среди своих же мысль не лучшая. Подсказываю способ попроще. Среди ствольных гранат есть и противотанковые, бронемашине ярдов с 50 уж точно хватит, верю. Что ж, в общем, боевики все подготовили, чтобы разобраться с фениями, а тут еще и мы начали палить во все стороны, фрисби отвлекся и задача решилась куда проще. Причем по следам конвоя фрисби шло небольшое усиление, с которым боевики могли при надобности установить связь. Небось у них и скрамблер имелся в хозяйстве вместе вся эта компания, когда бой закончился, колонну и привела, а дальше и минитмены вмешались. Теперь поняли всю тонкость положения. Ладно, минитмены, Блай прибыл уже к шапочному разбору, а вот ваша эскапада наделала слишком много шума. И даже будь ребята Мастерсона сотрудниками нашей патрульной службы. Мастерсон, это командир тех боевиков, да. Причем железнобокие, так зовется их компания, к патрульным силам и ордену никакого отношения не имеют, с нажимом сообщает Мерси, а я понимающе киваю, конечно же не имеют, хоть и Декарту у этих кирасиров проверяй. Однако даже будь там вместо них рядовые патрульные, замолчать ситуацию не удалось бы, ясно, куда уж яснее. Главная сложность теперь, уберечь источник, так, скорее не уберечь, а дать уйти. Очень уж глубоко человек внедрился, излишек внимания ему вреден. Массаркш. Голову в заклад ставить не буду, но интуиция, память и логика хором подсказывают, что не ему, а ей. Многоходовка такая с ловлей на живца вполне подошла бы по стилю экс-полковницы штазефрау Бригитте Шермер, однако ее вотчина, Портофранко и окрестные куски Евросоюза, максимум, орденские базы неподалеку. В сердце Техаса она бы не полезла, слишком далеко, разве что проконсультировать могла. Но это не наш случай, наш человек не издалека работает, а с позиции, близкой к верхушке пяти семейств. Однако знаю я еще одну персону, умеющую разыгрывать подобные многоходовки с личным в них участием. Ну как, знаю, два раза видел и потом обменялись тремя словами. Знаю я только имя, под которым она несколько лет назад прибыла в новую землю, но имя это сия личность полгода как сменила, ибо за ней охотилась вся верхушка теневого бизнеса Новой Одессы и как минимум часть европейских и московских представителей той же породы. Есть за что, Массаркш. И изрядный кусок последней ее многоходовки я тогда и разматывал совместно с Одесской прокуратурой и тамошним орденским представительством. Почему и говорю, что знаю, Вардуш Бзизян, так было прописано в ее тогдашней идикарте, а какую личину она носит теперь, в прямом и переносном смысле, понятия не имею. Мерси, однако, прав, источник надо уберечь. И если я не ошибаюсь с идентификацией источника и личности, разработавшей весь этот план, мне очень даже стоит поработать в ее интересах, вернуть должок. Нет, не подаренный на память пистолет конструкции Герра Алексиуса Вильхельма Зигля, Маузер, обычный карманничек класса самооборонный, с некоторой историей и не сильно более того. А вот то, что по милости бывшей хозяйки этого пистолета я тогда рыбкой нырял в кювет, спасаясь от кинжального расстрела из броневика, так неоплаченным моментом и осталось. И сейчас открывается вариант, как бы устроить ей нечто похожее, чтобы выжило, но отпечаталось бы оно на ней по полной программе. С обкаткой броней покуда обождем, да и правду сказать, паровой каток синдиката пяти семейств будет покруче любого танка. И вот этого я лейтенанту Мерси сообщать не стану. Если он и знает, кто работает упомянутым источником, то вряд ли в курсе как былых подвигов этого источника, так и моего участия в новоодесских событиях. Ладно. Ближе к делу. Шума вокруг нашей колонны и лжеконвоя фрисби не скрыть. Слишком много свидетелей, причем посторонних, которые молчать не будут. А значит, надо не скрывать, а наоборот, шуметь поактивнее. Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что делать, если леса нет? Тогда он сажает лес. Паттера Брауна в таком вопросе стоит послушать, как и во многих других. Задача ведь у нас... дать уйти источнику, То есть потянуть время в смысле заставить босса синдиката подольше чесать репу, какого дьявола тут происходит, а для такого отвлечения внимания шум вполне подойдет, лишь бы шумело в разных направлениях. Суверенная территория Техас, Г. Алама, воскресенье, 18.03.22.09.06, сборище вокруг конторы шерифа знатное. Мастерсон со своим десятком боевиков, уж не знаю, зеленые береты, морпехи или другая структура у них за плечами, но погоны тут читаются невооруженным взглядом, как и у вояк русской армии, народ служил и под пулями бывал. 19 пассажиров из конвоя фрисби, к которым присоединилось четверо случайных попутчиков, севших на хвост Мастерсону, вернее, его усилению, которое, как и люди фрисби, прикидывалось до поры до времени обычным маленьким конвоем. Полдюжины местных минитменов, включая их вчерашнего начальника, Блайта. Первый лейтенант Мерси в сопровождении фигуристой девицы с недовольной физией и капральским шевроном на рукаве, а еще некоторое количество обычных любопытствующих жителей Алама, пешком и на колесах. Кстати, Ингольф тоже тут пристроился, наблюдает за халявным шоу. В общем, полноценная толпа обеспечила бы хорошую пробку, будь здесь и сейчас заметный автотрафик. Шериф Мерфи не заставляет себя ждать и на крыльце появляется, я специально проверяю по часам, в 9:50. Но вот начать заготовленную речь ему не дают. Из скромного фордовского фургончика, кажется, тот же темно-синий эконолин, что вчера подвозил Нила, выбирается невысокий полноватый дядька в неожиданном для ранних часов выходного дня прикиде, а именно, белоснежная рубашка, серые брюки и легкие плетеные туфли. Блестя обширной лысиной, он шагает сквозь толпу, и люди раздвигаются перед ним. Однако, Мерфи молча передает подошедшему полицейский мегафон, но тот говорит без него, хорошо поставленным ораторским голосом. «Билл, друг мой, это собрание, конечно же, необходимо, однако вы выбрали не то время и место. Следовало бы пригласить наших достойных братьев и сестер ко мне, там было бы удобнее. Господу нашему все равно, он вездесущий, услышит нас повсюду, а вот люди, люди лучше чувствуют свою сопричастность общему делу не на улице, но под кровлей рукотворного храма. Преподобный Квимби, без вариантов, будучи не просто мэром Алама, но духовным лидером общины не для галочки, он, разумеется, столь шумный эпизод без личного своего присмотра оставить не может. Рядом с богатырем Мерфи пастор должен бы смотреться маленьким и незаметным, однако же нет, выглядит оба равными. Шериф, в свою очередь, не намерен спорить, кто в этой луже главный крокодил, и просто ответствует. Оно может и так, преподобный, но не заставлять же людей бегать через весь город. Думаю, если подобающую моменту проповедь скажут с этого крыльца, а не с церковной кафедры, никто не обидится. Не вижу особого вреда и в том, чтобы сперва прозвучало пастырское слово, а потом к нему добавились мои пояснения. Для профессионала-проповедника, Аквимби обязан принадлежать к этой весьма популярной в американских краях страте, закатить речь минут на 40 по любому поводу и даже бизонова, кратко и прочувствовано, пара пустяков. И действительно, преподобный мэр без долгих раздумий сплетает словесное кружево, обильно усеивая оное библейскими аллюзиями. Цитаты так вот сходу не определю, ибо Библию знаю только в русском синоидальном переводе, в того же короля Джеймса пару раз заглядывал, но наизусть, разумеется, не. Однако знакомые имена попадаются и в речи пастора, а уж общий тон до тошноты знаком всякому, кого при переключении зомбоящика заносило на евангельский канал. Слушать подробно даже не пытаюсь. Не приемлет душа нехриста всей этой прекраснодушной риторики, вот фильтры автоматически и блокируют поток звуков, проводя по ведомству белого шума. Ничего не имею против Квимби лично, те же Авертоны его очень уважали. Но, не мое, бегает человек по крыльцу туда-сюда, экспрессивно размахивает руками. Работает положенное ему по званию шоу. Хорошо работает, наверное. Не могу оценить. Не могу, ибо не хочу, массаркш. В происходящее я снова включаюсь, когда преподобный, воздев руки горе, запевает «Аллилуйя», и ему отвечает нестройный хор, покоренный пасторским красноречием толпы. Все ли, кроме меня, покорены, без понятия, и рассматривать не собираюсь. Закончили, и ладно. Духовно возвысились, слились в дружном порыве и все такое прочее. Квимби, что-то проговорив наподобие «а теперь давайте послушаем начальника транспортного цеха», покидает крыльцо и сливается с толпой, мол, пастырь сказал, что должно, а дальше дело нашего уважаемого шерифа. Мерфи опирается тяжелыми кулаками на перила. Начну с сообщения. Мой помощник несколько сгустил краски, приглашая вас в качестве свидетелей. Дело, о котором вы могли бы свидетельствовать, уже, собственно говоря, закрыто. Его итог я сейчас и оглашу. 3 дня назад, в четверг, охранная группа по имени Фении Фрисби взялась провести небольшую колонну из Ньюрина в корпус Кристи и оказалась на поверку фальшивым конвоем. Благодаря собственной бдительности пассажиры конвойного автобуса успели это обнаружить и вырваться из засады. Часть фениев начала их преследовать, и банда разделилась, и другая охранная группа, железнобокие, успела принять сигнал бедствия и пришла на помощь остальной части пленников. Фениев взять живьем для показательного процесса не удалось, однако люди и их имущество были спасены, лишь 5 погибли в перестрелке и от ран. Так что остаток конвоя благополучно добрался до Алама. Подтвердить ситуацию может группа наших минитменов. Они прибыли на место засады лишь 30 минут спустя, но следы там замести никто не успел. Так-так, обстоятельства, как именно железнобокие пришли на помощь, шериф все-таки опустил. Ладно, посмотрим, что там дальше. У нас по плану был большой шум, и Мерси клятвенно заверял, что и пастор, и шериф свои роли в этом плане отыграют, им же в плюс. В связи с чем, продолжает Мерфи, от имени округа Алама и меня персонально объявляю команде железнобокие и их начальникам, Гарту Мастерсону и Марку Шони, ура! Одобрительный свист и бурные аплодисменты, переходящие в овацию, силами не слишком обильной толпы. Лады, присоединяюсь, мне не трудно. Также должен отметить 2 пассажиров автобуса, а именно, Нила Маклина и Боба Авертона. Молодежь, вы здесь? Да, тут. Нестройно отвечают оба. 2 наших юных гостя акробатическим трюком сумели нейтрализовать водителя автобуса, а потом собственно и управляли им во время отступления. Случись это в американской армии Старого Света, где некогда имел честь служить и я, и кое-кто из здесь присутствующих, за подобное могли бы дать бронзовую звезду. Суверенная территория Техас пока таких медалей не завела, однако это не повод оставлять хороших парней без награды. Властью, вверенной мне жителями округа Алама, постановляю наградить обоих оружием, трофейными автоматами, взятыми с фениев. Берите и владейте, молодежь. На добрую память будет чем похвалиться перед девчонками, а когда-нибудь потом, и перед сыновьями. Из-за спины богатыря Мерфи выскальзывает замшерифа Чак Мартон, держа 2 камуфлированных калаша, один со штурмовой рукояткой на цевье, второй с выдвижным Г-образным прикладом, не как на М4, какая-то другая система. Нил и Боб, сияя от гордости, взлетают на крыльцо. Обмениваются взглядами в смысле кому что, Нил подбрасывает монетку, Боб тянется за Г-образным автоматом, однако Мартон отступает, не отдавая ребятам законного огнестрела. Шериф, я могу ошибиться, но разве нашим героям-акробатам уже исполнилось 18? Награда, конечно, их по праву, а вот носить ее пока нельзя. Не люди для закона, но закон для людей. Раздается из толпы звучный голос преподобного Квимби. Если человек поступками своими доказал, что он уже не ребенок, но зрелый муж, какая разница, что там вписано в ID и приходскую книгу? Нил Лаклин Маклин, желаешь ли ты принять на себя обязанности полного гражданина суверенной территории Техас? Парень, моргнув, краснеет и отвечает: да, при этом дает петуха, но смешным не выглядит. В таком случае, объявляет пастор, властью, вверенный мне народом Алама, объявляю тебя совершеннолетним, и теперь на наших улицах ты имеешь право носить любое оружие, какое дозволено всякому взрослому, и применять его так, как подскажут тебе всемилостивейший наш Господь и твое собственное чувство ответственности. Зайдешь завтра утречком в мэрию, я тебе выпишу документ, чтобы в ока не придирались. Затем тот же вопрос задается Авертону-младшему, и на него следует тот же самый ответ. Кажется, у Китти Авертон глаза на мокром месте. Иных возражений у Чака Мартона не находится, и парни тут же пристраивают наградные автоматы в парадное положение поперек груди. Правильно, новый этап бурных аплодисментов, в которых купаются оба. Когда награжденные спускаются обратно в толпу, шериф продолжает проливаться золотым дождем. Теперь к вопросу остального имущества фениев. Трофеи с бандитов, а именно, их оружие, багаж, транспорт и прочее движимое имущество, по праву принадлежат победителям, вот только победителей у нас несколько. Чтобы упростить имущественные споры, все трофеи выкупает округ Алама, звонкую монету делить проще. Возражений нет. В принципе, у железнобоких могло возникнуть на сей счет другое мнение, все-таки основную часть трофеев они могли счесть своими законными еще до встречи с минитменами, а жаба, зверь такой, трудноудушаемый. Но Мерсье, очевидно, перед собранием успел шепнуть Мастерсону пару слов, а может, тот и сам сообразил. Во всяком случае, шерифу никто не возражает. Общая сумма, согласно совместной оценке наших экспертов, составляет 63 тысячи ЭКЮ. От имени патрульной службы ордена добавляю по 1000 ЭКЮ за каждого из бандитов Фрисби, включается в раздачу слонов лейтенант Мерсье. Итого 75. Пусть так, кивает шериф. Джейд, давайте поднимайтесь сюда, будете отвечать за весь ваш автобус. И вы, Мастерсон, прошу, распределите сами, кто сколько заслужил. Мастерсон отзывается из толпы. Вместо меня пусть Марк идет, он с цифирью лучше разбирается. Не возражаю. Рядом с Мерфи встают Джейд Авертон и Марк Шони, высокий, чернявый и длинноносый. Список участников события у шерифа, разумеется, загодя подготовлен. Спорит Шони и Авертон тихо и недолго, Мерфи готов в любой момент вмешаться арбитром, но даже и этого не нужно. Сделано, Билл, информирует Авертон. Ну так зачитывайте. 20% в пользу округа Алама на богоугодные дела. Хаем, солидно, Массаркш, вдвое против церковной десятины. Ну да ладно, Авертоны как аборигены местные порядки лучше знают, не буду встревать. 40% получают железнобокие, которые разделались с основным составом банды. 30% – пассажиры автобуса и примкнувшие к ним, за то, что их общими действиями банда оказалась разделена. Остаток в качестве моральной компенсации за пережитое отходит спасенным из конвоя Фрисби. Ну и что имею с гуся лично я? Пассажиры и примкнувшие, в которых включен я, это 11 душ, то есть моя доля, 11-я часть от 30% с 75 тысяч. Если мысленный калькулятор не врет, это выходит 2000 ЭКЮ, ну и еще чуток некруглой мелочи. На состояние не тянет, однако бонус вполне приятный. Прекрасно, чеки всем вам сейчас подпишут, соглашается шериф. Еще от имени округа Алама к железнобоким имеется просьба, доведете конвой до корпус Кристи, хорошо. За фениев вы, конечно, не в ответе, но если есть возможность выдержать общее расписание транспортных колонн, да, такое в плане предусматривалось. Сообщил ли Мерси Мастерсону, не знаю, однако тот без раздумий отвечает, доведем, конечно, только выход будет уже завтра, людям нужен отдых, а техники профилактика, разумеется, тем более что и чеки помечены завтрашним числом. Банк сегодня закрыт. Что ж, дамы и господа, на этом, можно сказать, у меня все. Есть еще кое-что, шериф, неожиданно сообщает Джейд Авертон. Два кое-что, вернее, во-первых, минуту молчания в память погибших. Мерфи кивает и смотрит в лист с записями. Это правильно. Рональд Льюис Маклин, Харви Алдрич, Эфигения Диева Вальядолид Перес, Пол Глебски, Арнаут Ван Вейден. Прошу запомнить тех, кого с нами больше нет, и не торопитесь им навстречу. Нестройное молчание продолжается, специально засек, 68 секунд, после чего шериф спрашивает. Спасибо всем, что там у вас второе, Джейд. Да в общем продолжение ваших слов о памяти. У Харви наследников нет, я уже уточнял у преподобного. Все, что он оставил, отойдет частью в пользу общины Риорданов, частью округу Алама. Здесь это обсуждать незачем, но полагаю, одному человеку стоило бы сохранить на память о нем не только эти слова и минуту молчания. И смотрит мне прямо в глаза. Влад, выходи, Массаракш. Этого в плане точно не было, но, делать нечего, выбираюсь на крыльцо, а Джейд Авертон продолжает. Кое-кто из вас этого парня еще не знает. Так вот, зовут его Влад Скирбань. Именно он первым понял, что Фении, лжеконвой, именно он нас успел упредить. Именно благодаря ему, можно сказать, дело обернулось для всех нас не худшим образом, и в том, что Харви и Рона не выжили, ничьей вины нет. У Харви были знакомые и поближе, чем я, но думаю, он одобрил бы то, что я хочу сейчас сделать. Отстегивает от пояса кобуру с кольтом и передает мне. Это не мой, Влад. Этот я снял с Харви, когда его хоронили. Сперва думал оставить на память себе, но тебе нужнее. Молча приспосабливаю кобуру себе на ремень, переложив револьверчик в карман. Ты прав, Джейд, мне помнить нужнее. Ни на миг не сожалею о своей паранойе, то, что я сделал, было правильно, и дальнейшее развитие событий это подтвердило. В стороне я, когда шла стрельба, тоже не отсиживался, однако пулю получил именно Харви. Неизбежная на войне случайность. Так, Массаракш, звучит самый честный ответ на вопрос, почему он, а не я. Скорбеть о том, что кого-то убили, а я жив, ни секунды не намерен. Мне есть для кого жить и помимо себя любимого. Но помнить, да, помнить нужно. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Воскресенье, 18.03.22.14.32. Несколько часов валяюсь на пляже. Чье-то местное белобрысое чудо, явно научилось ходить только в нынешнем году, сперва громко и с плачем пугается большого бородатого дядю, а где-то полчаса спустя уже увлеченно поливает этого самого дядю из оранжевого ведерка бодрящей водичкой. И с радостным визгом удирает, когда я после этой водной процедуры изображаю меня будить. И догоняю детеныша почти до родительского зонтика. Ребенке в радость, да и мне на пользу потренироваться, пусть не завтра, но в скорости и с Яриком будет так же. Наконец решаю, что солнце с меня довольно, нахлобучиваю мокрую панаму и перемещаюсь под навес Молли Гвин. Тут-то меня и окликают. «Простите, у вас не найдется немного свободного времени?» Моргнув, снимаю темные очки. «Нет, не глюк. Преподобный мэр Квимби собственной персоной, уже не в пастырском костюме, просто свободная тенниска и светлые брюки». А лысину прикрывает легко сетчатая шляпа вроде котелка, но обращается ко мне, и явно не на публику, сидит себе за столиком, и люди его, не скажу что в упор не замечают, но смотрит просто как на соседа знакомого, а не как на главное здешнее начальство, административное и духовное. Разумеется, в новой земле безмерно рулит демократия в настоящем смысле данного слова, в том же Белом Яре, где обитает вся моя родня, староста Антоныч в лавку за спичками ходит сам, а не посылает телохранителя, какового, к слову, и не имеет. В мелких поселениях, а Алама совсем не мегаполис, ситуация обычная, нет вопросов. Но вот для проповедника-евангелиста, каких я помню по староземельным штатам, сливаться с народом, поведение не совсем свойственное. Ладно. Как там говорил другой персонаж из того же произведения классической британской литературы, до пятницы я совершенно свободен. В моем случае пятницей будет утро вторника, когда уходит запланированный конвой в направлении Виго, а сейчас воскресный полдень, на разговор даже и по душам времени всяко хватит. Разумеется, достопочтенный, наклоняю голову и по жесту пастора усаживаюсь на стул напротив. В чем, собственно, дело? Для начала личный вопрос. Пиво будете? Нет, предпочитаю горнояблочный фреш или воду со льдом. Разумно. Щелкает пальцами, к нам подходит пухлая улыбчивая девчонка, и пастор обращается уже к ней. Тара, солнышко, принеси-ка нам кружку горнояблочного и кружку апельсинового. Обе со льдом. Сей момент, преподобный, чирикает та и удаляется. Это и был личный вопрос. Усмехаюсь я. Квимби без тени улыбки ответствует. Нет, личный сейчас будет. Можете не отвечать, но мне, признаться, интересно. Почему вы настолько не уважаете историю Моисея? Эчего, только и могу ответить я. Что ж, пойдем длинным путем. Утром, у шерифа Мерфи, я сравнивал действия вашего автобуса с деяниями Моисея, который, презрев опасности, выводил народ свой из египетского рабства, а у вас при этом был такой вид, словно главное ваше желание, скорее бы он закончил. Массаркш, надо лучше себя контролировать, что тут еще скажешь. Но хорошо хоть пастор про Моисея спросил, как раз по этой теме я могу отболтаться по полной программе. Будь там какой другой библейский эпизод, вышло бы сложнее. Вот как раз про Моисея охотно объясню. Для начала, преамбулой, один анекдот. Заранее прошу прощения за издержки при переводе с русского оригинала. Урок в одесской школе, учитель спрашивает. Дети, кто такой Моисей? Моня отвечает. Моисей был внебрачным сыном дочери фараона. Моня, что ты такое говоришь? Ты же не можешь не знать этой истории. Дочь фараона гуляла по саду, нашла в ручье корзинку, в корзинке лежал ребенок. Таки это она вам так сказала. Квимби всеми силами старается не улыбаться, а я подначиваю. Понимаете, в Библии сказано очень много интересных вещей, просто надо уметь ее читать. Так вот, в анекдоте этом даны две очень правильные детали, они нам для дальнейшего повествования и нужны. То есть вы верите, что в Библии сказана истина? Ну, в такую ловушку я не попадусь. Что есть истина? Там такое в другом месте тоже сказано. Нет, достопочтенный, я о другом говорю. Библия – это, безусловно, ценный источник исторических сведений. А работать с историческими источниками нужно уметь. В частности, сличать их с другими. Так вот, о других источниках. Внебрачный сын дочери фараона – это в те далекие времена, да и сейчас тоже, очень неплохое стартовое положение. Престол бастарду, пожалуй, не светил, хотя пример Вилли Завоевателя нам подтверждает, что возможен и этот вариант, но вот сделать карьеру в любом угодном ему направлении такой человек мог без особых трудностей. Как мы помним из библейского текста, Моисей был воином и жрецом, и действительно, в случае Древнего Египта это неплохо сочеталось. Среди военачальников фараона в летописях поминались высокопоставленные жрецы Амона, Гора и не помню кого еще. Квимби поднимает руку. Не понимаю, признаться, подтверждение чего вы ищете, если и так верите Библии как историческому источнику. Как это? Чего? Достопочтенный, я сейчас пересказываю исторический эпизод, восстановленный в том числе и за счет данных из Библии, которым нашлось подтверждение среди хроник Древнего Египта, составленных, в отличие от библейских, отнюдь не потомством рода Авраама. Вы слушайте, а потом будете задавать вопросы. Ладно, кивает пастор, слушаю. Ну так вот, вспоминаем нашу египетскую принцессу, а вернее, дочь фараона. И Библия, и древнеегипетские хроники сотворены во времена, когда женщина считалась существом второго сорта, мол, Авраам родил Исаака, а Сара как бы и ни при чем. Вы текст лучше меня знаете, сами наверняка помните, какой процент во всех этих родословных включает женские имена, хотя речь явно не о высоких технологиях клонирования. Да что там древние времена, когда я сам видел прабабушкину метрику, всего-то столетней давности, и там русским по белому заявлено. Такого-то числа такого-то месяца и года портной Наум родил дочь Рейзел от жены своей Блюмы. Слово в слово, клянусь, верю, разводит руками Квимби. Сейчас, конечно, это уже не так. Да не о сейчас речь, а о тогда, о временах Моисеевых. История, как и все прочее, считалась делом исключительно мужчин и для мужчин. Женщин в записях не упоминали. Однако же нет правил без исключений, и одна женщина в древнеегипетских хрониках как раз и сохранилась с эпитетом «дочь фараона». Уж не знаю, достопочтенный, насколько хорошо вы знаете историю того региона. Про фараонов, и иероглифы, и пирамиды еще помню. Усмехается пастор, остальное давно забылось. Фильм «Мумия», полагаю, считать не будем. Ну да, малый типовой набор, и насчет последнего вы правы. Так вот, звали эту дочь фараона Хатшепсут, и была она одной из трех известных нам правительниц, которые сумели встать вровень с фараонами, так сказать, обычными, мужского рода. В большой политике и большом бизнесе женщина, чтобы встать вровень с мужчинами, и сейчас должна быть раза в два покруче их, а уж о тогдашних временах я уже высказался. Хатшепсут, дочь фараона Тутмоса I от жены высокого рода и считалась полностью царского происхождения. Мужем ее стал Тутмос II, который заодно приходился ей единокровным братом, ибо был сыном того же Тутмоса I от наложницы, и если бы не брак с царевной, скорее всего не мог бы претендовать на престол, а так вдвоем они приняли и удержали власть. По тогдашним понятиям брак брата и сестры инцестом не считали. Во всяком случае, египетским правителям такое дозволялось. Отец Хатшепсут в хрониках числится среди великих правителей. О муже подобного не сказано. Правил в такие-то года, чего-то там совершал. В общем и целом, наверное, нужное, однако в общем ряду не выделялся. Когда он умер, у него не осталось детей от Хатшепсут. Зато был маленький сын от младшей жены, тоже Тутмос. Ребенок самостоятельно править не мог, власть в двух царствах, таков был официальный титул Египта, временно приняла Хатшепсут. Сперва, наверное, полагали, что распоряжаться чем-то вне пределов дворца женщина не сможет и не будет. Однако Хатшепсут быстро показала всем сомневающимся, сколько в Ниле крокодилов, а в окрестных пустынях гиен и львов. Почти 30 лет распоряжалась она судьбой двух царств. А в стороне потихоньку подрастал ее пасынок и племянник Тутмос. К 16 годам Хатшепсут сделала пасынка соправителем, для египетских фараонов такое было правилом, но очень похоже, что титул этот был пустой формальностью, властью она делиться не собиралась ни с кем, и еще лет 15 Тутмос, формально правитель и наследник династии, реально оставался придворной куклой. Это при том, что как раз Тутмос III нам в будущем известен как величайший военачальник того периода, то есть характер у человека был железный. Какие искры летали при дворе в течение многих лет от столкновения двух железных характеров, царицы и ее наследника, можете себе представить. Когда после смерти Хатшепсут Тутмос III наконец получил то, что было его по праву, одним из первых его приказов было – стереть со всех памятных стел и прочих документальных свидетельств для вечности самое имя тетушки-мачехи. Археология подтверждает, что на многих стелах так и сделали, но, к счастью, некоторые памятники сохранились, благодаря чему я, собственно, и могу изложить эту историю. «Интересное дело», — кивает Квимби, — «пока я отпиваю добрый глоток сока, смачивая глотку. О Египте я не знаю почти ничего». Уже говорил, но в общем в такую картину нетрудно поверить.